Короткий коридор заканчивался еще одной решеткой и вращающейся дверью. То и другое было выломано и отброшено к стене. И там же лежали горой тряпье, наломанные ветки кустов и слои спрессованной прелой травы. Явно берлогу здесь Бюрер обустраивал. Грязные в сущности создания. Рядом с лежбищем виднелись почерневшие кучки экскрементов и куски мяса гнилостно-зеленоватого цвета, в которых с трудом угадывались недоеденные тушки слепых собак. Вот, собственно, почему так отвратительно несло прогорклыми миазмами из подвалов. Ничего, сквозняк наружу идет, скоро перестанет вонять. Меня другое беспокоит. Карлы — существа любопытные, и по такой грязище, что он в пропускнике развел, его разлапистых следов море, а вот дальше второго поста с надписью «Пропускной пункт первого уровня» относительно чисто. Ни одного отпечатка. Избегал он почему-то дальше лезть. Зато мы туда прем. Коридор заканчивался широким помещением с рядами металлических шкафчиков. Похоже, все-таки лаборатория. На десятке стеллажей лежали белые и синие халаты в целлофановых упаковках. Некоторые шкафчики были открыты, и в них даже висела сменная одежда. На столике в углу под слоем пыли я разглядел костяшки домино. На шахматной доске до сих пор стояли фигуры, а по всему полу были разбросаны бахилы, обычная гражданская обувь и даже женские шпильки. Бывшей хозяйке, видимо, было не до них. Похоже, бросили здесь все как есть. И не то, что в спешке эвакуировались, а бегом. Бункеры эти до 2007 года как раз на чистых землях были, недалеко от старого периметра. Впрочем, тогда, видимо, ботаникам повезло, успели они покинуть объект. Слышал я как-то в коридорах НИИ шепотки ученых о 12-й биологической, что, мол, везунчики они вовремя сориентировались, и никто не пострадал. Походу, она и есть, 12-я. Возле стола разломанного папки валялись, грязные, конечно, и с краю подпаленные. Но журнал выдачи пропусков объекта номер 12 на одной из бумажек читалось неплохо. Уже чуть легче. Объекты 24 и 30, о которых говорить вообще нельзя было, со всеми сотрудниками так в новой зоне и остались. Причем сверху поступил приказ уничтожить абсолютно все данные, где были лаборатории, чем занимались, кто там работал. И уничтожили. Да так старательно, что ни один из сталкеров, да и, скорее всего, ученых, даже примерно не знал, где находятся эти самые 24-е с 30-й. О них даже громко говорить опасались, так как болтливый народ очень быстро исчезал даже из коридоров НИИ. Сталкеры, которым в сущности начхать на эти самые опасения, вовсю судачили о пропавших лабах, но в отсутствие достоверной информации крохи правды настолько обросли небылицами, что доверять им не стоило. «В общем, оно и хорошо, что 12-й народ вовремя покинул», — думал я, осматривая на предмет каких-нибудь необычностей, раздевалку и первый за ней отсек, собственно, самой лаборатории. Иначе как минимум полсотни зомби шаталось бы, а то и кикиморы, не к ночи будь помянуты. Аномалий пока вроде не было, признаков каких-либо тварей тоже. Единственное, на слое пыли хорошо видны следы ботинок, оставленные здесь достаточно давно. Значит, был один человек, судя по рисунку протектора, в кольчуге М старой модели. И обратных следов нет. Одно из двух. Есть небольшие новости. Возможно, приятные. Я врубился. Думаешь, Малик прошел? Фельдшер тоже увидел следы. Скорее всего. Сталкерюга был опытный. Просто так бы не полез. Поделился я своими соображениями. Видимо, деньжат подкопил и утек из зоны. Жаль только, паразит на ПМК никому ничего не скинул напоследок. Будем надеяться. Кстати, и периметр отсюда не так, чтобы далеко. И вблизи ход сообщения, по идее, быть должен, если одну взорванную ветку от темной долины дальше провести. Пойдем. Лаборатория была очень странная, хотя и точно биологическая. Коридор от раздевалки заворачивал в очистные камеры, где валялось несколько прелых рабочих спецовок и целый ворох одноразовых бахил. Защитных комбезов или шкафов под них я пока не заметил, значит, будем надеяться, что баловались здесь не с вирусами и не с боевыми отравляющими веществами. Мало того, она чем-то даже напоминала физическую. В одном круглом зале висел на тонких тросах громадный обруч, обмотанный тысячами витков медной проволоки, а на стенах и даже на потолке торчал целый лес коротких пластмассовых штырьков. Зачем, к чему все это, непонятно. Однако внутри этого обруча стояли большие клетки из прочного пластика, и на прутьях я заметил следы зубов. Импульсный пси-регрессор второго типа. Это название тоже мне ничего не объясняло, хотя и стало заметно не по себе в этом круглом помещении. Задерживаться я здесь не стал, повел отряд дальше. Планировка подземного комплекса оказалась довольно запутанной. Аномалий пока не было, и признаков жизни тоже, хотя местами встречались виварии или с пустыми клетками, или с высохшими до черноты трупами собак и крыс. Местами в отдельных клетках лежали даже останки слепых псов и кошаков, а в одной из формалиновых банок плавала побелевшая, вздутая голова кого-то, при жизни очень похожего на контролера. «Привал!» — скомандовал я, взглянув на часы. «Исследовали мы совсем немного. Быстро двигаться по таким местам нельзя, и потому за 3 часа обошли далеко не всю лабораторию, даже, наверное, не половину». «А мы здесь, заразы, никакой не цепанем?» Ересь начал заметно нервничать уже после первого вивария. «Ежели тут не было сибирской язвы, то, наверное, не должны», — негромко сказал фельдшер. «Здесь заночуем?» «Да. Выход из этого бывшего зверинца один, клетки никто не потревожил, да и освещение имеется». Я кивнул на мерцающую лампу дневного света над дверью. Никто из ботаников еще не объяснил, почему в зоне продолжают светить лампочки. Пусть тускло, неровным, трепещущим светом, но горят. Причем только те, что застали третью катастрофу в зоне. И совершенно не важно, что провода могут быть оторваны, что лежит ртутная трубка на столе, и давно вывинтили лампочку из цоколя, забыли на полке. Светят годами. Люминесцентные тихо тренькают, гоняя за тонким стеклом волны бледного призрачного света. Горят неяркие желтые спирали ламп накаливания даже не в полсилы, в четверть, причем совершенно при этом не греются. Холодный у них накал. Странная штука, непонятная до легкой жути. Горит лампочка без проводов, просто так. Подойдешь, тронешь слегка, гаснет мгновенно, а потом медленно, неохотно разгорается заново. Гопстоп рассказывал, что в одно сельпо закрытое залез через окна. Товар там на месте весь оставался, никем не тронутый, хотя и испорченный полностью. Свет плесень не то что вещи, уже прилавок дожирало, все в труху. А вот 50 ламп в картонных упаковках оставались. Так вот, ни одна не горела. Но в подсобке, в цоколе, торчала грязная вся в какой-то шелухе лампочка. Она одна и светила. А 50 ее новых, ни разу не включавшихся товарок — шиш. Странные тут закономерности. Зона. Или взять те же радиоточки. До сих пор кое-где пионерскую зорьку в домах по утрам услышать можно. А, ладно, потом как-нибудь. «Что-то не так здесь, да, Фреон?» — поинтересовался фельдшер, вытряхивая в уголок из большой пластиковой клетки мумию кошки. «Да, есть немного». «А ты что делаешь-то?» — спросил я. «Да вот, посидеть здесь не на чем. Табуретки эти все заняты. А мне как-то стрёмно немножко, когда покойник под задницей лежит. Извини, конечно, киса, но тебе уже все равно, где валяться». Фельдшеру, наконец, удалось вытрясти трупик, и он загнал его ногой в щель между клеток. «Ну, так что тебе не нравится?» — Фримен повторил вопрос, усаживаясь на клетку. «Бюрер не пошел дальше в лабораторию. Там, в прихожей, на пропускнике и обустроился. А сюда — не ногой. И я понятия не имею, почему. Пси-поле, наверное. Карлетоны его очень стремаются. Откуда такие данные? У нас база на складах, а рядом хуторок такой гнилой, с погребами. Там мерещится иногда чушь разная, особенно перед выбросом. Всякой там твари по паре. А вот бюреров ни одного за все время не видели. Реально они обходят хуторок этот. Может, и здесь та же фигня. Меня, по крайней мере, разок глюкнуло в одной комнатке. Чуть мордой в пол не стукнулся. И когда это было? Да вот, минут пять назад. Дружище, еще раз такое случится, сразу говори. Я проверил, переключен ли флажок Феньки на стрельбу дробовыми, осторожно выглянул из-за двери. Все это погано, очень погано. А я-то, дурак, предупредить забыл, что ежели башка кружиться начинает, то лучше из подземелья сразу выскакивать. Думаешь, контролер? Нет, не он. Следов на полу не видно. Походу, иллюз. «Твою налево!» — негромко выдохнул фельдшер. «Глаза закройте! Оба! Быстро!» — прошипел я. «И чтоб ни звука! Что, если услышите, молчать! Рать буду, если рев, виск там или еще что! Сидеть на месте!» «Ох! Но если четко скажу...» — и я начертил на пыльном полу «хана», «тогда отстреливайтесь от всего, что увидите. За меня не бойтесь, не подставлюсь». Так вот почему Бюрер не лез дальше. Вот кого он здесь чуял, подлец. И не надо было тебе, Фрион, даже заходить в эту чертову лабораторию, ведь должно было насторожить то, что Карло по этим коридорам явно не гулял. Четкая у него граница была, до двери в раздевалку. И кому он за постой недожранными собаками платил, тоже понятно теперь. Мясо с гнильцой, размякшее, самая вкуснятина для беззубых, слабых челюстей этой твари — иллюза, будь он неладен. Я вышел из вивария, прикрыв за собой подгнившую дверь. «Уже знаю, что ты здесь!» Тишина. Только мой голос громко ахнул в кафельных коридорах. Молчит гаденыш. И это плохо. Значит, очень зол. «Я не буду стрелять!» В подтверждение положил на пол Феню. Толку от нее в этой ситуации нет совершенно. Иллюз может сделать человека слепоглухим за долю секунды. Выстрелить ни в монстра, ни на звук уже не выйдет. Матерые твари способны отключить даже осязание, и человека ждет страшная, совершенно дикая смерть в полнейшем безумии. Такого испытания не выдержит ни одна психика. Оставалась только одна надежда, что тварь, как и излом или контролер, понимает речь, и с ней можно будет мирно разойтись. По крайней мере, так утверждали ботаники. О говорящих иллюзах рассказывали у костра сталкеры. Да, договориться, попытаться это сделать. А вдруг? «Уже знаю, что ты здесь!» — бодро гаркнуло из темноты соседнего лабораторного отсека. «Я не буду! Стрелять! Я!» Абсолютно ничего человеческого не было в этом голосе. Гавкающий, отрывистый, он выплевывал слова, словно из жестяной луженой глотки какого-то безумного механизма, и от этих звуков начала стынуть кровь в жилах. «Приехали», — подумал я. «Мы уйдем. Прямо сейчас». «А-ас!» — откликнулся Илюс. «Дьем! Ух-дьем! Ща-ас!» Из черноты лабораторного отсека выплыл здоровенный белый шар. Я никогда раньше не видел этих тварей так близко. Ух, и до чего же страшен. Морда иллюза была очень похожа на человеческое лицо, только безобразно, жутко растянутое на шарообразном черепе во все стороны, отчего губы широко разошлись, открыв гладкие бледные десны. К безразмерной тыкве, летящей по воздуху головы, было как будто подвешено тщедушное багровое туловище — с широкой, костлявой грудной клеткой, впалым животом и крошечными, атрофированными ногами, недостававшими до земли. Руки, напротив, были очень длинны, пальцы, похожие на паучьи лапки, непрерывно шевелились. «Агнгла!» — оглушительно гавкнул монстр, медленно, плавно подлетая все ближе, и я заметил, что он совершенно слеп, в растянутых до состояния узких щелей веках не было видно глаз, а только какая-то красноватая масса. Тварь, обдав меня сильным приторным запахом парного молока, остановилась в полутора метрах. Я почувствовал, как ноги стали ватными, а под капюшоном зашевелились волосы. «Мы не причиним зла! Мы уйдем!» Голос стал немного писклявым, дрожащим. «Мы не! Не!» Пасть монстра разверзлась в широкую пещеру, а мир вдруг мгновенно исчез в полной черноте. Уже очень тихо, одним только дыханием, прошептал своим ребятам: «Хана, не чувствуя даже удара о кафельный пол, а только слыша, как сухо клацнули застежки кольчуги о плитку. Слух он мне оставил. Один только слух в бесконечной черной пустоте небытия. «Дгхранг! Сшхрр!» — послышалось во тьме, и Люс снова оглушительно гавкнул, потом поползло откуда-то справа тихое хриплое шипение, а потом была просто чернота перед тем, как меня вдруг начало отпускать. Зрение и осязание возвращались долго и неохотно. Перед глазами висел черный непроглядный занавес, и только по краям зрительного поля я с трудом различал белые квадраты плиток. Руки и ноги словно затекли после неудобной позы, казались набитыми ватой. «Слышь, фельдшер, помоги!» Меня подхватили сильные руки, и я, еще ничего не видя перед собой, почувствовал, как меня куда-то несут и укладывают. «Ну, Фрион, ты вообще! С такой тварюгой договорился! С Иллюзом! Охренеть! Расскажу, брехуном обзовут! Ты веришь, я чуть червяка не родил, пока он там лаял!» Я унюхал водочный запах за секунду до того, как холодное бутылочное горлышко коснулось губ. «Ты лежи!» «Кой, нафиг лежать! Валить отсюда надо! Срочно! Где ересь?» «Отрубился парень вместе с тобой. Должно быть, зенки открыл. Пока еще не очухался». «Уходим!» Тьма перед глазами немного рассеялась, и я рванулся к двери, но только растянулся на полу. В голове металась одна мысль. «Бегом отсюда, как можно быстрее!» Но ноги и руки не слушались. Меня начало трясти крупной дрожью. «Он ушел, слышишь? Ушел вообще!» «Да, из подземелья!» «В последний раз заорал с улицы! Я слышал четко!» Фельдшер удержал меня за плечо. «А если вернется? Тогда что? Не будет здесь дороги, понял? Не будет, пока он не сдохнет или сам не уйдет!» Убить его под землей нереально. Скорее друг друга перестреляем. «Смотри», — тихонько сказал фельдшер, «мне почему-то кажется, что не вернется он сюда». И свободовец протянул мне кусок серой бумаги, оторванный от обложки лабораторного журнала. На нем были коряво, по-детски, нарисованы красным карандашом два человечка, один из которых с ненормально раздутой головой шел за другим в сторону от четырех полукругов, очень похожих на бетонные надстройки подземелья. Рисунок хромал на обе ноги, но этого с большой головой точно вела девочка. Это была именно девочка в платье-треугольнике с грубо нарисованными длинными волосами. «Это было вложено тебе в руку», — фельдшер выглядел совсем убито. «И можешь меня пристрелить, если я хоть что-нибудь понимаю». На следующее утро мы нашли Малика. Он оказался совсем рядом, в соседней с вивариум душевой. От сталкера оставался только разорванный вдоль спины и вывернутый наизнанку комбинезон, пара десятков костей и аккуратно уложенный в раковину череп. ПМК, полупустой рюкзак, несколько банок консервов и тронутый ржавчиной АКСУ лежали тут же. Пулевых отметин на стенах я не нашел. Магазин автомата был полон, хотя пружина подавателя, похоже, уже пришла в негодность. Без боя сдался мужик. И мне стало страшно от понимания того, как именно погиб сталкер. Сколько времени он здесь умирал от ужаса и жажды, не в силах даже ощупью найти выход. «Прав был Лунь», — тихо прохрипел осунувшийся после вчерашней встречи с Иллюзом ересь. «Как же он был прав! Эх, дурак! Знал бы, что такое тут есть! Что это не сталкерские пугалки для новичков, а в реале зона такая. Свалил бы отсюда в тот же день. Тогда бы это прокатило. Точняк получилось бы свалить. Дебил, блин. Нахрена я вообще сюда сунулся?» «Найдем выход, вали без проблем», — буркнул я, обыскивая рюкзак погибшего сталкера. «Извини, брат, сам понимаешь, не нужно тебе все это, а нам сгодится. Ребятам скажу, помянем, вспомним тебя добрым словом». «Ты что, с покойником разговариваешь?» Фельдшер подошел, присел на корточки. «Странно. Ему по барабану, Душа отлетает когда, то ей, по моему мнению, на тело пофиг становится. Если она есть, эта самая душа, — буркнула я, копаясь в рюкзаке. Вот, держи, патроны для твоего автомата. Лишними точно не будут. А тут... Вот же гадство, а! Глянь! Искал Малик выход за периметр. И понятно почему. На дне рюкзака, под сопревшей, разъеденной плесенью тканью, лежали деньги. На вид не меньше 30 000 долларов в бумажных свертках, перекрученных изолентой. И толстые пачки 5000-х, все так же аппетитно красноватых, тоже в связках. Заработал Малик себе на жизнь. Тот-то из ходок не вылезал и, видать, сорвал-таки куш. Наградила зона. Правда, по-своему наградила, так, как только она одна умеет. Лежат денежки на дне рюкзака. Да только понятно мне уже, что не про нас они. Зона — стерва. Нетронутые вещи в рюкзаке, а от особенной, едучей плесени только дно выгнило, и запасной свитер, в котором деньги завернуты, тоже весь в труху превратился. И не деньги это теперь, а одна видимость. Мне прикасаться к ним не нужно, чтобы понять, зола это. От малейшего прикосновения развалятся. Впрочем, попытался ухватить стопочку долларов, приподнял, а она, как талый снег, в ладони развалилась, грязью серой, влажноватой, и кисло так завоняло. «Ну и паскуда же ты, зона!» — проговорил я, отряхивая ладони. «Что называется, ни себе, ни людям!» Фельдшер, не веря, поднял рюкзак, и пачки купюр шлепнулись на пол, разбившись на куски, словно сырая глина. «Засада! Вот же ж, блин, горелый, на всю морду!» — печально вздохнул он. Ересь молча подошел к серым и красноватым кучкам и начал в них остервенело копошиться, пытаясь найти уцелевшие деньги. «Уймись, не наши это бабки, а зонины!» Фельдшер хлопнул парня по плечу, и тот как-то разом успокоился. «Какие наши годы! Срубим еще! Только бы ход найти, а дальше правильные дяди нам всем отбашляют!» Тем временем я подобрал две банки консервов и внимательно их осматривал. Пятнышки на них есть, это да. Этикетки почти отвалились, но крышки не вздутые. В лаборатории круглый год прохладно, и не просрочены они еще, судя по выбитым на крышках цифрам. «Сталкер, это уж совсем мелочевка!» Ересь, к моему удивлению, не сказал привычное «сталкерок». «Не стыдно по мизеру трупаков обирать?» «Хорь нам жратвы с собой много дал. Нахрена?» «Знаешь, философ, не в обиду. Ты в зоне со вчерашнего дня, если с моим стажем сравнивать. 100%, что тебе здесь ни разу не приходилось по неделе голодать, когда пустую водичку на костре кипятишь и ее родимую за место чая хлещешь. Да, сейчас хавки у нас полные рюкзаки. Это сейчас. Однако ее уже немного меньше с начала похода. А что будет через неделю? Две? Может, у тебя где тайник продуктовый есть?» «Да ну нахрен эти банки!» Философ отвернулся. «Может, они заразные какие? Или с радиацией? Да и просто с трупаком рядом валялись». «Вот за такую консерву я подбросил в руке банку гречневой каши с говядиной. Здесь иногда в спину стреляют». «Факт», — кивнул фельдшер. «И даже за меньшее убить могут». «Да что там могут? Убивают!» «Только в путь». «Спасибо, брат Малик, за 200 патронов к автомату, за 3 банки каши с мясом и 2 со сгущенкой, за 2 теплых стелек в ботинке и хороший, крепкий складной нож юсовского производства, за ПМК с инфой. Ни почем этой маленькой умной машинке сырость и время. Заработала, хоть и заблокировала вход в систему. Но это ничего. Фельдшер обещался на следующем привале взломать защиту. Может, где интересные районы сталкер отметил, памятки на грибные места зоны. Спи спокойно, друг. Поиски в лаборатории мы продолжили. Глупо, наверное, но почему-то поверил я этому листку с корявым детским рисунком. Почти точно знал, что не вернется в свое логово Иллюз. И видел я еще следы на слежавшейся влажной пыли. Отпечатки босых ног, которые могли принадлежать только девушке лет 20. Узкая, аккуратная такая ступня. Пальчики отпечатались. и совершенно дико мне было такое видеть. Там, где взяла меня та тварь и лишила всех чувств, прямо к тому месту, где я лежал, цепочка тех странных следов. И обратно, по своим же отпечаткам ушла. Кто она была, зачем спасла, почему увела тварюгу из лаборатории и как ей вообще это удалось, не знаю. А ведь слышал я тихое хриплое шипение где-то в стороне, прерываемое иногда лаем Иллюза. Переговаривалась она с ним, что ли? Спорила? И кто она? И почему ты, Фрион, так уверен, что именно она, а не он? Решил по следам? Но сам-то подумай, откуда в дремучей, нехоженной зоне может взяться босая девка? Непонятно. И оттого очень неуютно мне в этих коридорах. Зона, она в принципе такая. Сам черт не разберется в тех штуках, что тут постоянно случаются. Но это уже слишком. Фельдшер никого рядом со мной тогда не заметил. Ересь и подавно. Однако и бумажку я сохранил в нагрудном кармане, и следы хорошо запомнил. Если бы не это, если бы не пришла та босоногая, то до сих пор лежать бы нам в этой лаборатории кулями, и не то что ползти куда, а даже понять, где верх, где низ, не смогли. Иллюзу оставалось бы только дождаться, пока сдохнем и хорошенько протухнем. Свободный до сих пор думает, что это я группу из той капитальной задницы вытащил, с тварью договорившись. Даже ересь хоть немного, но начал уважать. Не крысится, сталкерком не называет. Но моей заслуги никакой здесь нет. Группу-то я свою фактически угробил. И если б не чудо это непонятное, то все, хана со знаком качества для всех нас. Называется, расслабился сталкер, думалку вовремя не включил, тишину на входе не дослушал. Здесь такие вещи не прощаются. Ладно хоть, что свободный следы идти не заметил, а то спрашивать бы начал. И плох тот проводник, который на такие вопросы только руками разводит. Основные лабораторные отсеки закончились. Пошли технические помещения, небольшие склады, буквально заваленные горами подшитых в папке листов и бобин с магнитной пленкой, душевые и туалеты. В некоторых комнатках были компьютеры почти современного вида. Лаборатория была брошена в 2007-м, а существовала еще с советских времен. На некоторых папках подожженных, но так и не сгоревших архивов под слоем старой копоти угадывались цифры 1988. Интересовался этими бумагами фельдшер. Задерживался иногда над покоробившимися фотографиями, графиками и таблицами и, наконец, не выдержал. «Слышь, Фрион, я что-то не догоняю. Не, нам говорили, конечно, что зона не с 2006 года началась, но, думал я, брехотня досужая». «Дружище, вы же, как ты сам говорил, инфу в зоне собираете. А ты такой махровый наив выдаешь». Фельдшер обиделся. «Я вообще-то не аналитик, а сталкер и боец. Не мое дело в бумагах найденных копошиться. Но это специальные ребята в нашем штабе сидят. Им и относил. А самому полазить, полистать, неужели не интересно?» «Читал, конечно. Но там все больше другая инфа была. Часто даже мне не особо понятная. Я-то врач по образованию, не физик. А по биологии мне особо и не удавалось ничего найти. Сам я в 2009-м в зону пришел, сразу к свободе прибился». «Тогда понятно. Не брехотня это, друг». Я приостановился, внимательно разглядывая поворот коридора, бросил пару гаек, сверился с показаниями детектора. «Нет аномалий». «Удивительно». «В 2006-м первый выброс был, потому так и считается. А зона на 20 лет раньше началась». «О как! Значит, не врали наши долгожители». Фельдшер даже присвистнул. «Слушай, давай потом я расскажу. На ходу здесь трепаться не дело. Тварин и аномалий пока нет, но уж лучше на привале поболтаем, лады?» «Угу». «Да уж, Фрион, зря ты про наив брякнул. Сам-то хорош. Пока лаборантскую карточку не заработал, ничего ведь не знал толком. Тоже думал, что зона впервые о себе в 2006 году заявила. А вот когда начал для ботаников информацию собирать, когда по зоне в подземных комплексах полазил, когда послушал ученые разговоры в курилках НИИ, Вот тогда-то полная картинка и нарисовалась. А зона началась с аварии на ЧАЭС. В тот же самый год, как впервые рвануло и потравило все вокруг радиацией. Когда начали эвакуировать людей из зоны отчуждения, когда провели колючей проволокой границы этой самой зоны, которую тогда еще никто не называл с большой буквы, когда начали строить первые корпуса НИИ, а первым ученым было строго запрещено говорить слова «аномалия» и «артефакт». И тогда же, сразу после эвакуации, полезли в оставленную людьми Припять мародеры, начали бродить по брошенным поселкам любители дармовой наживы. Вещей в покинутых домах оставалось много. Люди-то думали, что уезжают ненадолго и скоро вернутся. Несмотря на все усилия военных и милиции, мародерство процветало. И даже не того тогда власти опасались, что радиоактивные ковры и телевизоры на рынках всплывут, а совсем, совсем другого. Начали воры, кроме вещей, выносить странные слухи. Кто-то говорил о синих огнях на ночных улицах Чернобыля. Кто-то на ровном месте вывихнул ногу и заявлял потом, что держало его на земле как будто бы неподъемной тяжестью. Еще кто-то видел мутанта, хотя за год-полтора ну никак не могли они появиться, или рассказывал о крысиных кладбищах и сотен мертвых зверьков. Большинство людей этим байкам не верили, но правительство почему-то крепко нервничало, всякий раз усиливая охрану старого периметра. Ловить мародеров стали чаще, но те, кого не поймали, способствовали дальнейшему распространению странных, фантастичных, а иногда и пугающих слухов о Припяти и Чернобыле. Засекречивание информации, тайное строительство в зоне, отказ впускать журналистов со временем могли бы произвести сенсацию при первой же утечке. А сенсации были тогда совсем не нужны. И тогда одна светлейшая голова придумала весьма замечательную штуку. В газетах, журналах, журнальчиках, газетенках замелькали НЛО, зеленые человечки, барабашки и контактеры. В периодике стало пестро от сообщений о зомби и деревне Плевакина, о крысах-мутантах в московском метро, о снежных человеках в тайге. Позже появились десятки ярких изданий в черно-красных тонах, где полуголые девки обнимались с колдунами и пришельцами. «Потаенные силы», «Секреты власти», «Эзотерики тайн» завалили прилавки газетных киосков. Пипл какое-то время кушал и, наевшись досыта, махнул рукой. «О каких к черту аномалиях под Припятью вы тут распинаетесь? Да вы че, уже неинтересно!» «Ага-ага! А один колдун недавно через горы телепортировался к тибетским посвященным. Вот оно в реале было, даже в газете напечатали». И вот эта идея одного совсем не глупого человека сохранила тайны будущей зоны лучше самой строгой секретности. Слухи продолжали выползать, но просто захлебывались в мутных потоках газетно-журнальной чертовщины. Ни один уважающий себя журналист не желал больше писать о чудесах. Ни одно уважаемое издание не хотело дискредитировать себя статьями об аномалиях и мутантах. И потому спецслужбам лишь изредка приходилось устраивать несчастные случаи, особенно болтливым людям, которые были в курсе настоящих чудес. Система функционировала, лаборатории по старому периметру строились, начали работать НИИ «Агропром» и НИИ «Селекции и генетики», который в секретных документах уже значился как НИИ «АЗ», то бишь Научно-исследовательский институт изучения аномальной зоны. И работала система эта практически без сбоев. Ученые начали накапливать материал о редких тогда еще жарках и трамплинах, отлавливали первых не менее редких мутантов, как величайшие драгоценности берегли медузы и капли, которые отправлялись в Москву и Киев в тщательно охраняемых броневиках для досконального изучения в закрытых институтах. Военные в те времена уже стреляли в мародеров, из разношерстного племени которых потихоньку начали отпочковываться первые сталкеры. Именно сталкеры, которые искали в зоне не цвет мед и фарфоровые сервизы, а охотились уже за артефактами. И как бы тихо и незаметно это все проходило дальше, как оно обычно и проходит в таких случаях. Ученые тихонько искали и тайно изучали, Сталкеры тайком в зону заползали, и по ним военные постреливали, но опять-таки без шумихи и лишней болтовни. Но в 2006 году зона отчуждения вдруг стала зоной. Скрыть тот самый первый выброс, вспышку которого видели за сотню километров, спустить на тормозах желтой прессы грандиозный ажиотаж не получилось. Спешно были брошены на ликвидацию второй катастрофы военные части, которые почти в полном составе и погибли. Никаких новостей не было ни с агропрома, ни с уничтоженных до последнего человека армейских складов. Периметр спешно усилили. Зона была уже совсем не та, что раньше. Тогда же, в 2006-м, в зону ринулась волна сталкеров, которые тоже начали массово гибнуть, но немногие выжившие выносили такие штуки, которые позволяли разбогатеть сразу и всерьез. Началась лихорадка. Сколько народу погибло тогда, я до сих пор не представляю. Понятно, что тысячи. А в 2007-м, всего через год, ахнула третья катастрофа. Выброс неслыханной, устрашающей мощи, стремительно превративший зону из маленького пятнышка на карте в большое грязное пятно. «Держи», — я передал фельдшеру свой ПМК с открытой заранее папкой с текстами. Накидал я там немного своих мыслей и наблюдений из того, чем НИИ со мной поделился. Есть кое-что и про старую зону, что до 2006 года была. Хочешь, на свои хард-драйвы перекачаем? Может, вашим правильным дядям пригодится. «За это спасибо. Почитаем». Фримен подключил к моему компьютеру тонкий шнур и перебросил файлы. «Но на мои диски залить уже не выйдет. Там такая защита, что без специального ключа всю информацию потереть можно. Как знаешь». Негромко пиликнул детектор аномалий, отмечая гравитационные возмущения впереди и справа. На темном экране загорелись синие столбики уровней интенсивности. «Ну вот, наконец-то! А то я уж было совсем решил, что тут, под землей, зоны нет. Вялая и, похоже, уже доживающая свой век электро нашлась только в одной из вентиляционных шахт, и то почти у поверхности. Кстати, неплохая мысль относительно этих подземных помещений есть. За все выбросы ни одна аномалия следов тут не оставила. Одни только плешь с электро и есть, да и те снаружи. Может, палестинка подземная? Ежели лишнее барахло отсюда вышвырнуть, да чутка благоустроить, чем не подземный лагерь для нашего брата? А уж если и выход за периметр есть, то... Слушай, фельдшер, как бы это сказать? Заметил я, что лаба чистая, не фонит. Аномалии только поверху, да тут, с краю нарисовались. Раз уж весь росток под долгом, так может, вам здесь лагерь разместить? И тоже сталкеров привечать, бар там, ночлег обустроить. Вы же вроде с вольными бродягами, не в контрах? Мысль неплохая, — кивнул свободовец. Но, ух, не мне это решать. Месседж кину начальству, может, и заинтересуются. Но видишь, в чем трабл. Людей у нас сейчас очень мало. Едва палестинку нашу на милитаре удерживаем. Просто не хватает сил. А вы, вольные, чего не возьметесь? У нас каждый сам себе группировка. Бесполезняк, — отмахнулся я. «Помнишь, ты спрашивал, отчего я в одиночке не иду?» «Ну, было дело», — согласился я. «Вот потому, собственно», — усмехнулся фельдшер. Детектор показывал высокую аномальную активность уже в следующем помещении. Прибор засек уже больше 5 очагов, и это даже сквозь толстый бетон стены. Похоже, совсем рядом подземная ветка, которая, по идее, от темной долины идти должна. «Вроде дошли». Вот он, выход к секретной подземке. «Чего-то мне вдруг как-то перехотелось туда гулять», — задумчиво пробормотал Фримен. «В принципе, я был с ним солидарен. Подсобные помещения лаборатории закончились небольшим складом с пустующими стеллажами, и у дальней стены пол слегка уходил вниз к большим воротам, рассчитанным, скорее всего, на въезд легких грузовиков. И если в брошенной лаборатории почти не было признаков влияния зоны, то в неровном свете десятка мерцающих люминесцентных ламп эти ворота выглядели, мягко говоря, жутковато. Не ржавчина даже, а какая-то и сине-черная накипь, давно съела всю краску, покрыв металл уродливыми пузырями и желваками размером с кулак. Мало того, застывшие потоки этой массы разбегались от ворот на пол, стены и потолок длинными неровными языками, словно в створке с размаху бросили большую бочку загустевшей краски. От металла исходило легкое тепло, ощутимое даже на расстоянии, и по складу гуляли странные сквознячки. «Ну что, приехали?» Ересь с облегчением сбросил на пол рюкзак и уселся на него сверху. «Я туда не пойду! Ну нафиг!» Проверяя путь гайками, я приблизился к воротам. Слабое тепло превратилось в хорошо ощутимый ровный жар, и вблизи стало видно, как мелкой сеткой трещин взялся нагретый бетон, а сами ворота заметно просели на петлях. Детектор надолго задумался, а потом выдал на экран желтый квадратик с буквами АНТ. Аномалия неизвестного типа. И рядом несколько графиков. Торсионное излучение, гамма-фон, ловушки нейтрино и прочее. Нечасто это случалось с моим отличным, самой последней модели научным детектором, чтобы вычислил он аномалию неизвестного типа. Новые аномалии, да и некоторую часть старых, он попросту игнорировал, как, впрочем, и любая другая научная машинка. Не придумали еще такого детектора, чтобы по зоне позволял свободно, без оглядки, гулять. Занести показатели в базу данных? Я нажал «Подтверждение» и дождался, пока детектор запомнит характеристики. Лишним оно не будет. Раньше, кстати, за такую информацию ботаники платили щедро. Как сейчас, не знаю. Теперь-то между мной и наукой злые дяди с автоматами дежурят, а я уже скоро неделю как не лаборант. «Обидно, блин», — вздохнул фельдшер. «Столько прошли по этим дурацким подвалам. Вот он, выход, и...» «Эх, кстати, предлагали мне наши в нагрузку к автомату две тротиловые шашки. Не взял. Оно бы сейчас пригодилось». «Слушайте, народ», — Ересь осмотрелся, — «тут же типа склад?» «Ну, типа да», — кивнул я. «Короче, мысль у меня. Я же это после ПТУхи на складах грузчиком подрабатывал. И везде обязательно помещение с хламом было. Ну, его типа каждый раз должны завтра вывезти, и оно годами пылится. 100 пудов тут где-нибудь есть вот эти железные шкафы с лампочками и кнопками. В лаборатории-то их до хрена было. Должны же они перегорать». «А чувак здраво мыслит», — усмехнулся фельдшер. «Слышь, у них же внизу съемные колесики есть. Я обратил внимание, что там специальные гнезда под них предусмотрены. В шкафчике этом 200 кг будет точно. На руках же его ботаники таскать не будут». «Предлагаешь разогнать и туда, к воротам?» «Дык!» — Фримен улыбнулся. «Ворота, походу, на соплях. Может, и вынесем, а?» Ересь как в воду глядел по поводу запасов хлама на складе. В одной из боковых комнатух действительно стояли в ряд не меньше 10 железных комодов с тумблерами, счетчиками и рядами разноцветных кнопок. На некоторых гробах были следы копоти, от них до сих пор пованивало горелой изоляцией. И факт — все шкафы были поставлены на колеса. Правда, насчет 200 кг фельдшер поскромничал. Мы буквально умылись потом, прежде чем вытолкали на сравнительно невысокий уклон один из таких гробов. «Ну, взялись!» — весело гаркнул свободовец, наваливаясь плечом на железный торец шкафа. «Взялись!» — кивнул я, начиная толкать махину. Негромко хрюкнул от усилия Ересь, и шкаф, пронзительно свистя колесиками, начал набирать скорость. На склоне, ведущем к воротам, уже прилично разогнавшуюся научную технику немного повело в сторону. Гроб начал крениться, готовясь завалиться на бок. С треском отлетело от крепления одно из колес, отчего угол шкафа громко заскрежетал по бетонному полу. Упасть гроб не успел, так как на очень хорошей скорости гулко врезался в правую створку ворот. Посыпались куски черной ржавчины, разбивавшиеся внизу на целые раи ярких желтых искр, где-то сверху глухо, но мощно кракнуло, и штыри, удерживающие петли ворот, начали на глазах вылезать из трещиноватого, потемневшего бетона. Первый вывалилась наружу в тоннель, правая створка, гулко лязгнув при падении. Левая упала чуть позже, почти поперек прохода, подняв воздушную волну, от которой немедленно погасли все лампы на складе. Единственным источником света остались наши фонари и занявшийся ярким оранжевым пламенем научный шкаф, в котором начали выгорать печатные платы и изоляции. Из раскаленной багровой тьмы тоннеля прилетел обжигающий горячий удушливый ветер, поднявший с пола пыль и обрывки бумаги, и в красноватом зареве хорошо видны были провалившиеся остовы нескольких грузовиков и почерневшие, местами оплавившиеся балки перекрытий. Было даже странно, что туннель до сих пор не обрушился. «Хрена себе, сауна!» — фельдшер закрылся рукой от летающей пыли и плотного жара. «Дышать нечем!» «Но первый пункт можно смело вычеркивать. Идем отсюда!» И я первым повернулся спиной к дышащему жаром проему. «Не пустила нас зона дальше. Ну что ж, бывает. Никто и не обещал легких путей. Да и, наверное, к лучшему, что уходим мы с 12-й. Иллюз очень даже может вернуться в свою берлогу, и второй встречи с этой тварью я, наверное, уже не выдержу». «Ну, как?» Хорь, уже обустроивший торговую точку и даже успевший огородить металлической сеткой свой прилавок, посмотрел на нашу команду. «Каком кверху!» — буркнул я, проходя мимо торговца в бункер. «Ты б, мил человек, сперва нас накормил, напоил, в баньке попарил, а потом уже и спрашивал». Фельдшер сбросил рюкзак, потянулся и сладко зевнул. «Ага, это меня скоро попарят. В баньке. Веничком по филею». Хорь взгрустнул. «У меня связь сначала с вами отрубилась, а потом и вообще ПМК работать перестал. Походу, бывшее мое начальство с ней канал отрубило». «Значит, не нашли им. Вот блин, а я уже сообщил». «Чего ты сообщил?» Фельдшер непонимающе взглянул на торговца. «Что типа есть туннель, уже нашли. Сам же отписывал про те бункеры, что, мол, ветка там с темной долины есть». «Я только предполагал». «Эх ты, чуча, вот сам и оправдывайся». Фримен виновато взглянул на меня. «Ну, да, нужно было иногда мисаги кидать. Как там и что?» «Ну, просто надо». «Надо же! И свободный знает, зачем он со мной. И я это знаю. И даже ересь, походу, в курсе, зачем это Фримен сообщение через каждые несколько часов пишет. Однако, как будто даже совестно свободовцу за роль конвоира». Глаза опустил, вид очень виноватый. Хороший он все-таки мужик. «Да ладно, ерунда. Возражений нет», — отмахнулся я. «Чего уж там». «Что будете дальше делать?» Хорь пытливо взглянул на меня. «Сначала долго спать. Потом снова спать, но уже меньше. А перед всем этим заправиться горячим питанием. С этим как в твоем схроне? Налажено?» «Еще не совсем. Насчет поесть горячего чутка обождите. Где дрыхнуть тоже есть. Но уже, извиняйте, не бесплатно». И торговец отвернулся к стеллажам, где продолжил налаживать полки. «В принципе, без претензий. Все правильно. Зона. Альтруистов нет. А свою часть договора Хорь пока выполняет». «Вот это я достал из рюкзака лунный свет. По скромным подсчетам, в зоне тянет на 6 тысяч долларов. Минимум. Сколько на большой земле, даже не берусь предположить». «Вот же ж ты, зараза, сталкер!» — укоризненно покачал головой Хорь. «А когда я в баре работал, то от тебя кроме хлама ничего и не видел. Что было, то прошло. Ну, берешь?» «Само собой». Торговец бережно принял из моих рук сверкающий синий шар, от которого как будто стало светлее в схроне. Я даже почувствовал сожаление. Не хотелось мне расставаться с такой красотой. Но деньги будут нужны. Да, деньги. «Столько налички свободной у меня сейчас нет. Могу на руки дать две, а остальное под запись. Идет?» «Идет». Хорь быстро начал записывать что-то в блокноте, подложив копирку, а затем выдал мне долговую расписку. «Вычитать за жратву и постой буду из записей. Хотите, набирайте товар на эту сумму, или просто приходите лопать и ночевать. Но учтите, долго разлеживаться не дам. Скоро торговля начнется, и без снабжения я не протяну. Ищите, блин!» Фримен остался поболтать с Харем. Ересь устроился в уголке, открывая ножом банку тушенки, а я, просто, не ужиная, побрел к старому, попахивающему плесенью дивану, буквально на ходу проваливаясь в сон. Ходка была непростой. Не сказать, чтоб неудачной. Хабара я неплохого намыл, но и едва группу не угробил. И по результатам выхода за периметр тоже пока нет. Ух, все-таки намного проще одному ходить. Мысль эта была последней перед тем, как я провалился в сон.